«Я вас», — говорит она с насмешечкой. «Поймали?» — удивляется Никита. «Конечно, поймала. Если бы не вышла на улицу, так вы и уехали бы, не повидавшись. Почему не зашли? Ведь обещали, помните?» «Хорошо помню, и непременно зашел бы». «Не верю я вам, Никита», — вдруг тихо говорит Варенька. И точно от взгляда ее улыбка Карева кривится, и он неуверенно отвечает. «Правда, собирался все время. Но я говорил вам, нужно много работать». «Вам всегда нужно работать. Куда теперь вас понесет?» «За границу». «За границу? Надолго? А Москва? А Петербург?» «Мне там больше нечего делать». «Переросли?» — с лукавством спрашивает Варенька. «Нет», — снова улыбается Никита. «Но сейчас мне нужно другое». «Гармония и контрапункт?» — язвительно говорит Варенька. «Нет-нет, гармония...» — серьезно начинает Карев. Но Варенька берет его за руку и настойчиво, почти торжественно произносит. «Запомните, Никита, с вашей глупой гармонией вы прозеваете все на свете». Он искоса взглядывает на Вареньку и секунду молчит, как будто мысленно проверяет свое впечатление от ее повелительных и пугающих слов. Тряхнув головой, Варенька говорит. «Что? Небось, испугались? Ух, как я ненавижу вашу скрипку!» Сердито вскрикивает она, топнув ногой. «Я разбила бы ее в мелкие кусочки!» «Да я давным-давно забросил скрипку», — улыбается Никита. «Ну, все равно. Я разбила бы вашу гармонию и ваш контрапункт, и что еще там?» «И фугу, и инструментовку», — вторит ей Никита. «Какие дурацкие слова! Фуга!» Невнятно и все еще сердито говорит Варенька. Внезапно она спрашивает строго. «А зачем вы бросили скрипку?» Но тут же, не дождавшись ответа, она рассыпается грудным веселым смехом и припевает с тем озорством, с каким школьники дразнят друг друга. «Я знаю о скрипке одну историю, такую...» И опять, не дожидаясь, что скажет Никита, перебивая самое себя, она спохватывается. «Что же мы стоим здесь? Пойдемте к нам, а то так и не соберетесь. У нас сегодня капуста, слышите, тяпки?» Она берет Никиту за руку и распахивает калитку. Сашеньки, Настеньки и Селиверстовна угомонились, присмирели и косят под слеповатыми глазенками на хозяйскую дочку. Слыханное ли дело? Привела с улицы кавалера, обижала с ним двор, ущипнула кусочек моркови и юрк с глаз долой, только их и видели. Да хоть бы зашла с гостем в дом, а то спряталась в палатке, поди-ка разгляди в темноте, что там делается. В самом деле Варенька затащила Никиту в палатку. «Посидим», — сказала она, переворачивая вверх дном пустой ящик. «Здесь хорошо». Никита осмотрелся. Громадный закром, почти до потолка, отделял больше половины амбара. Внизу широкие выгребы стояли полные подсолнечного семени. По углам палатки валялись разбитые ящики, и, как штабеля досок, были ровно сложены пустые мешки. Тусклый свет сочился из двери, воздух был прохладен и тяжел от густого запаха масла. «Правда приятно дышать?» — спросила Варенька. Ей, кажется, нравилось, что гостю было здесь все вновь. «Что вы начали о скрипке?» — спросил Никита. «Какую историю вы знаете?» «А, зацепила!» — с удовольствием протянула Варенька. «Я знаю, как вы бросили скрипку». «Как я бросил ее?» «Нет, лучше, когда вы ее бросили, при каких обстоятельствах?» «Это произошло не сразу, я до сих пор иногда берусь за скрипку». «Да нет же! Я знаю, когда началась ваша война со скрипкой». «Я с детства не любил ее». «Ну, перестаньте притворяться, ведь вы отлично понимаете». Она оборвала себя и, помолчав, сказала тихо. «Мне рассказывала ваша сестра, и я в точности знаю, как все было. Помните, летом. Варенька взглянула.